Приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСы. Все что-то писали много, что мы поругались. На самом деле никто не ругался, мы просто был горячий батл. Мне кажется, наоборот, изредка такие вещи интересно смотреть, нежели чем когда мы сонные сидим и вытягиваем какую-нибудь тему из пальца. Особенно, когда админ перед эфиром забывает выпить таблетки, то да. Да. Ну, или выпиваю слишком много таблеток и тоже как бы зависаю. У меня течет слюна, просто у меня маска не видно, у меня вот здесь обычно мокрая, поэтому меня спасает этот череп. Как бы. Такой немного пенится, да? Ну, здесь такое. У тебя что, такого никогда не бывало, что ли, что ты просыпаешься и на подушке слюни? Нет? Братан, я ж не бульдог. Я это вырежу. Не надо оставить. Ну, или сопли. Или, ну, короче, да, что-то у меня уже такое бывает. Вот. Не часто, но бывает. Вот. Ну что, новостей на самом деле много. Глобальных прям таких, что, ну, что-то глобальное нет, но вот так в международной повестке есть, да. Зеленскому не дали томагавки. Он очень опечален был. Как тебе такая новость? Бля, ну то, что там это его был план. Ну слушай, ну честно, вот честно. Давай вот как-то, если что-то супер важного не произойдет. Хорошо, все, давай убираем эту новость. Тупицу убирать, ну просто комментировать. Ну это то же самое, что комментировать, не знаю, ну, надписи на заборе. Все, давай. Это, ну, так, такое же пустое, как бы, да. Вот Орбан. Да, интересная тема. Красавчик. Орбан, да, то есть он заявил, что в Европе есть проблемы с демократией совсем, блин. Он Грузию поддержал, что вы молодцы, что боретесь, блин, за адекватность, блин. Прошли здравые выборы, несмотря на давление Запада, да. И то, что вы не скатываетесь до того, до чего скатилась Украина, условно. Поэтому что-то подсказывает после всех, скажем, того, что демократы устраивают, да, то есть покушение на Трампа. До этого было покушение на Фицо, еще на кого-то из европейских политиков. Причем на тех, кто вроде как поддерживают политику США, но так как бы, ну так, на тоненького, как говорится. То есть еще и пытаются там что-то здравое продвигать. А Орбан, он вообще очень сильно здраво мыслит и заявляет, не боится. Поэтому я очень надеюсь, что его не убьют. Дай бог ему многих лет жизни, здоровья и нормально. Нормальный мужик, принципиальный, как бы. Он нам не друг, нужно понимать. Он нам не друг, он не русофил, да. Он просто топит за свою страну и за адекватность. И он понимает, что вот этот весь бред, который происходит в Европе, да, с накачкой против России. В Венгрии точно эта война не нужна Европе с Россией. Ну вообще не нужна. Поэтому он как бы и в ахере находится. Вот. Ну и как бы его за это и не шлепнули, как говорится. Ну представь, да, Венгрия не такая уж большая страна, но Орбан настолько адекватный. Да, слушай, ну на самом деле я тебе скажу, как бы она, ну крупненькая страна. Ну, ну можно прибегнуть к Гуглу, как у нас же спасает с тобой всегда. Я просто... Давай, ну, давай уже, давай посмотрим, чтобы уже мы не гадали. В свое время... В Венгрию проехал на велосипеде вдоль. Она еще такая вытянутая. То есть такая вот. Сейчас. Ну, просто. Ну, он нас. Ну, блин, ну, явно не как Россия там или не как там. Не, ну не как Россия, понятно. Меньше Украины, я понимаю. Ну, сейчас посмотрим, кстати, сравним с Украиной. Так, Венгрия. Не, ну, ну да, конечно, меньше. Так, сейчас. Пам-пам-пам. Блин, где плоть? Я же набрал плоть. Ага. Территория 93 тысячи там с копейками квадратных. А население какое? А? Население. Да, так, население 9 миллионов 689 ну, тысяч. Ну, как Белоруссия. Как Беларусь, да, да. Да, вот небольшая страна, да, но при этом Орбан настолько адекватен, что с ним на уровне встречаются лидеры такие, как Путин, как там всякие Синзинпини, да, Моди там и так далее. То есть, ну, настолько, казалось бы, страны в масштабах намного больше, да, но вот он видимо, все-таки хороший дипломат, такой лидер, яркий лидер, да, который все понимает, пытается выстраивать политические какие-то моменты, что с ним встречаются лидеры таких огромных стран. Да. И я здесь тебя поддержу, что действительно вот всегда, когда получается из всех вот уродов, которые вокруг в Европе, да, есть вот действительно адекватный человек, который даже визуально выглядит как нормальный человек, да, не как какой-то уродец, а как нормальный человек, да, всегда почему-то начинаешь за него переживать, как бы с ним что-то не случилось. И, кстати, ты такую классную тему сказал. Грузия провела, значит, выборы, несмотря на давление, они вот провели, молодцы. Я, кстати, участвовал в подобном мероприятии, это будет написано в моей книге. Мы ездили тоже в одну из стран, где на эту небольшую страну тоже оказывалось давление. Вот, и там были такие интересные истории, что будьте аккуратны, вас похитит спецназ Кобра и так далее. Вот, ну, соответственно... На Майдане работали, что ли? Так это что, ваши снайперы? А это вот будет все завуалировано, и как раз кто в теме, он угадает. Но кто не в теме, он просто, ну, почитает и почитает. Вот, и смысл это в том, что... Кобра — это спецназ ГАИ МВД Украины, кстати. Ну, австрийский спецназ. Я понял, ты подтянул немного под эту тему, но нет, это немножко не так. Вот, было как бы интересно, и вот действительно, что вот, значит, одно из моих нахождений там было как раз-таки связано с тем, что вот, значит, на вот эту маленькую страну, да, оказывается давление, да, и вот, значит, пришлось там, значит, поучаствовать в неделе русской культуры, так это называют. Вот. Ну, вот. Да, ну, мы же не могли просто приехать и сказать, так, сейчас мы будем всех здесь гонять. Нет, но это была неделя русской культуры. Вот. Так что вот грузины, казалось бы, да, несмотря на конфликт, который вот, ну, можно сказать, ну, не то чтобы давно, но вот, скажем так, был, да, и между нами, и еще республики участвовали, да, грузины оказались более адекватные, да, более, значит, более такими людьми, которые себя уважают, да, когда уже они поняли, что на них уже оказывается напрямую давление, то есть их уже принуждают к чему-то, да, они все-таки оказались более гордыми людьми, да, и начали как-то вот, значит, противостоять этому давлению, да, поэтому, ну, я лично, ну, могу им пожелать только, ну, удачи, чтобы они обрели все-таки такое вот спокойствие, равновесие, да, стали зарабатывать и так далее. Может быть, как раз и самое интересное, что буквально на днях была новость, что европейцы отказали им от вступления в Европу. Да, они же отказали им от вступления в Евросоюз, да, то есть они их там рассматривали, а сейчас уже сказали все, да, ну, и это возможно... Недавно это было, ну, там, может, пару лет как назад. Так вот, им вот, даже вчера наш ну, гость на ЦИПСе Пабло указал даже в видео, что буквально вот на днях Европарламент сказал им, что Грузию все, они не ждут больше в Европе. То есть получается, что сами толкают Грузию в БРИКС, да, и возможно, так как у нас все-таки и МИД, и наш руководитель, он все-таки умный политик. Возможно, мы увидим когда-нибудь, значит, ну, Грузию, да, ну, вот государство, которое находится с нами по соседству, одним из кандидатов в БРИКСе. Может быть, так получится, да. Вот. И я думаю, что это будет не самый плохой вариант. Вот. Поэтому лучше дружить, чем, значит, не дружить, да. Как, знаешь, было такое, давайте веселиться... Короче, веселиться. Вот. Посмотрим, да. И мы видим, сразу же приехала делегация во главе, значит, с вот эти, значит, с ребятами из Прайда, вот, из Прайда, гей-ребята, которые приехали из Украины, гей-десант, который высадился в Тбилиси, чтобы там попытаться вот раскачать ситуацию, да. Люди настолько там устали, да, привык, ну, и в Меня сейчас финансовом плане, да, и вот в этих непонятных, а им тут еще давайте еще, значит, раскачаем. подожди, дай мне вот у меня термин созрел для него вот специальный пернатый квадробер. Пернатый квадробер, неплохо, Пернатый неплохо. квадробер, ну круто же, да, нормально. Вот, и видишь, пытаются все-таки раскачать эту ситуацию. Надеюсь, что все-таки, ну, парламент Грузии все-таки удар сдержит, да, и вот, значит, закон. Самое главное, чтобы законы работали, правильно? Мы же добиваемся этого, мы же добиваемся не для того, чтобы одна группа гонялась за другой или наоборот, да, мы всегда хотим, чтобы вот даже у нас в стране, мы говорим, да, не надо никого гонять, надо, чтобы закон работал, именно закон, да, и там, Нет, на самом надеюсь, что деле, закон грузины красавчики, но выдержит. в плане людей, как бы, ну, они, ну, молодцы. Вот. То есть государство, как бы, ну, не совсем, да, глобально, как бы, но они молодцы. У нас много, я так думаю, и подписчиков, наверное. Если кто-то из Грузии нас смотрит, друзья, ну, напишите в комментарии. Вот. У меня и друзей много грузин, вообще, ну, очень патриотичные ребята. Некоторые даже в ополчении были в 2014 году. Вот. Поэтому друзей там у нас много. Вот я желаю им, чтобы они не стали Украиной. Им это ни к чему, как бы. Вот очень желаю. Ну, тем более они уже прошли через достаточно серьезный путь, когда Америка с ними заигрывала. Я думаю, что они попробовали, им это не понравилось. Что дальше у нас? Слушай, ну это... Селидова. Подожди, да, это мелочь. У меня есть новость поважнее. Так вот, новость поважнее. Короче, на днях посмотрел мультфильм, вот только вышел, «Трансформеры» называется. Вот те, кто, ну, наших лет, кто в детстве, в 90-х смотрел сериал, мультисериал «Трансформеры», вот очень советую этот мультик посмотреть. Будут такие новые старые детские эмоции. Классный мультик, классный. То есть «Трансформеры» вот крайние. Там как раз это самое начало, о том, как появился Оптимус Прайм и Мегатрон, соответственно. Все. Дальше. Что там Селидова у То нас? есть, подожди, то есть, когда я играю в компьютер и выкладываю свои катки, мне говорят, что я, ну, как 15-летний, значит, размышляю. Ты, короче, решил побить мою карту трансформерами. А я не знал, что такое предъявляют. Ну, Вырежешь. мне пишут в комментарии там, Трансформеры что... тогда вырежешь. Все. Ты решил, да, вот, а ладно, над мином смеются, я тогда побью вообще это, трансформеры, мультики. Про роботов. Слушай, ну мне нравится. Ну Честно. все. Ну, мне нравится. Ой, ужас. Так. Хочу такой довольный еще. Селидова у нас. Короче, да, но по боевой. Селидова наша, горняк наш, на Кураховском направлении у противника, но севернее Кураховского водохранилища, там полная жопа, скорее всего, будет котел. Причем, как я и говорил, друзья, как я и говорил, и многие такие мне там писали кучу гадостей в комментариях насчет того, что бывают ситуации, когда нам выгоднее не брать противника в котел, а в плане потерь нам лучше создать условия, когда противник на больших дистанциях начинает убегать. И мы противника просто вот при марше расстреливаем, уничтожаем и так далее. Потому что в котле они занимают круговую оборону и начинают бодаться чуть ли не до последнего. И от этого мы теряем людей от зачисток. А когда они просто там полями уходят под нашими обстрелами, то так они больше теряют, а мы как бы теряем только снаряды и FPV-дроны. А вот мне, знаешь, вот я вот, честно говоря, вот, ну, я не понимаю, когда вот, ну, вот это все событие происходит, да, вот для меня непонятно, вот что они допускают, когда люди попадают в котел, ну, это же понятно, что ты теряешь войска свои, да, теряешь технику, техника что же остается в котле там, да, ее там что-то подбивают, что-то переходит, допустим, нам в руки, а мы знаем, что бывшие ополченцы, такие ребята, что они все притаскивают и восстанавливают. Ну, вот. И, то, ну, или ты оставляешь людей там до талого, и уже практически, когда вот начинаются окружения, они там самостоятельно начинают выходить и несут потери. Да, вот сейчас как раз-таки было сообщение о том, что вот недавно из последнего вот того полукотла выходили, там что там 300 человек вроде как выходило, и в районе 100 потеряли, короче, они на выходе. То есть 100 человек попали вот под удары, и, значит, ночью там мелкими группами, и вот, значит, 100 человек погибло при выходе. И вот я до сих пор не понимаю, почему они, вот смотри, мы смотрим генерала, да, который, ну, видно, что он не врет, видно, что он на эмоциях там говорит, что вот у нас проблемы из-за того, что проблемы с личным составом, да, что бригаду перебросили, бригаду перебросили, бригада устала, то есть люди устали, они уже там 3 года воюют, их перебрасывают, они с колес садятся в окопы, и понятное дело, что они не могут удержать угледар, да, вот как раз про 72-я, по-моему, бригада, да, то есть ее там как-то вернули, и вот, ну, короче, вот у нас наш идет каток, да, на угледар, а там людей только пересадили, и они вот, значит, не могут вот поймать эту волну, чтобы закрепиться, да. И вот генерал, один генерал говорит о том, что вот есть такая проблема, и, а ты вот видишь как бы картину, да, и не понимаешь, почему... Когда уже, ну вот видно, что непосредственно наша армия, да, вбила там, в одном фланге вбила клин, во втором фланге вбила клин, да, и понятное дело, что мы пытаемся, пошли уже на окружение, да, и они не дают команду отойти, да, вот, ну, возьмите, скажите, вы все, вывозите технику, вывозите людей, все, откатываемся, все, клинья вбили, все, значит, будет окружение, да. Почему они вот доводят до того, что либо людей убивают вот бегущих в спину, ну просто вот бегущих в спину, да, вот такая ситуация была в Сирии очень часто, когда вот, значит, игиловцы эти все наступают там на мопедах, там, как индейцы бегут, там, и, значит, сирийцы просто, они, когда видят, что один фланг начинает отступать, они просто все разворачиваются и просто начинают бежать. И вот даже много видео было таких на Ютубе, там, времен, там, 17-18 года, ранее, когда вот просто видно, что человек 40 бежит вот по пустыне, и, значит, там, ЗУ-23, там, или еще вот с подобных пушек, там, да, вот этих 50-х калибров, которые, ну, распространены на Ближнем Востоке, да, и вот по ним, подступающим, начинают, как бы, их методично, там, добивать, да. И здесь вот тоже, да, вот доводят до такой ситуации, что вот здесь это мне вот именно визуализировалась вот эта вот сирийская картина, да, когда вот просто какие-то изможденные пехотинцы противника идут по полю, и вот, значит, наши их провожают там стрельбой с артиллерии, да, ну, кто дойдет, тот дойдет, да. И вот ты думаешь, ну, хорошо, тут, ну, Ближний Восток, они немножко, ну, немножко странно воюют сами по себе. Но здесь-то вы как бы адекватные люди, да? То есть, ну, зачем вы тут ловите бедолаг? Ну, ну вот явно бедолаг, который, ну, он не хочет воевать. Он никогда не воевал. Он, может, даже в руках оружие не держал там. Ему брызгают в лицо баллончиком, что-то руки выкручивают, несут его, как в кавказской пленнице, чуть ли не в ковер закрученного в этот бусик, да? Отправляют его на фронт, он оттуда сбегает. И тут боеспособная, казалось бы, бригаду или там батальон, роту, взвод, там, не знаю, опорник даже просто, который уже обстрелянный, как бы нормальный солдат там сидит, да, они его не пытаются оттянуть, да, и спасти, чтобы он где-то на другом направлении дал нам бой, а они его просто сливают, да, вот он сидит на позициях, все, короче, до талого сидите, да, и вот эти бойцы там потом как-то идут, короче, там по полям, и ты думаешь, блин, ну а в чем прикол, короче, вот почему, знаешь, там не наказывают командира бригады, да, вот такое видео, предположим, попало в интернет, да, ну я вот, допустим, я с Сырский сижу, мне это видео показывают, там, что вот на каком-то направлении наши бойцы там 50 человек бегут по полю, и русские их там, ну, накрыли градом, предположим, да. Ну, у меня сразу спрашивается вопрос, так, а чья это бригада? Кто там ответственный? А почему вы допустили так, что просто наших бойцов убили без боя просто? Я понимаю, когда они тягались там в окопах до Талова, там русские спрыгнули в окоп, и там во время боя там русских было больше, кидались гранатами, кидались, и в итоге наши победили, предположим, да? А почему вы так доводите до такой ситуации, что наши бойцы просто, ну просто вы самовыпиливаются они? Вот просто, да, не без боя, без ничего. Просто вот они идут по полю, и их там артой накрывают. Кто это сделал? Почему вот так происходит? Да? Командир батальона, давайте проверку, почему так происходит? Ну, то есть, знаешь, там, и, ну, ладно, это было бы один раз, но мы уже видим, что это какая-то система у них. И ты как бы, знаешь, если в начале, в начале СВО, ну, все знают, что нас было меньше при наступательных действиях, да, там кто-то говорит, что нас было 150 тысяч, кто-то говорит, что нас было 350 тысяч, ну, вот где-то, ну, пускай даже 300 тысяч, да, противника было там 400 тысяч, плюс они моментально отмобилизовались. Если брать российскую группировку, если брать, вот смотри, два корпуса на момент начала СВО, два корпуса без мобилизации, это было порядка, ну, ДНР и ЛНР, это порядка 80 тысяч было. Плюс мобилизовали под 100 тысяч. Вот, ну, плюс-минус 180, да. Ну и 150, это группировка российская. Ну вот 330 тысяч. Ну вот, ну пускай вот, да, 300, там, 350, ну даже хорошо, 400 пускай будет, вот так, чтобы уже, знаешь, на нас точно никто не обижался, что мы занижаем, пускай 400 тысяч, да, но у противника было 400 тысяч, и они там отмобилизовались очень быстро, они же просто, во-первых, добровольцы поехали. У них было больше, у них было, я сейчас тебе скажу, если брать все ВСУ, у них было на тот момент, по-моему, по штату, ну, где-то, по-моему, 550 тысяч. Вот. Плюс у них на тот момент демобилизованных с опытом АТО и ООС, операции объединенных сил, было порядка 700 тысяч, которые в основном сразу и зашли как бы в строй. То есть, вот считай, там 550, ну, ладно, пусть там под 600 тысяч. Но, опять же, это не на передовой, это именно всего ВСУ как бы на Украине, да. Плюс пусть не 700 тысяч все пошли сразу воевать, а пусть 600 тысяч, ну вот где-то лям 200 в начале СВО у них в течение месяца-двух было. Как бы. Вот. Поэтому, ну, их, конечно, было ни хера себе. Получается, нас было меньше, их было, пускай даже, ну, много, не намного, но больше. Да, мы, получается, ну, наступали на большие силы, и они там вроде как показывали какие-то там, ну, супер хитрые какие-то операции, мобильную оборону, что-то там, какие-то рейнджерская тактика, что-то как не говорили, да, и у них получалось, да, но сейчас вроде бы их тоже, ну, ты говоришь, что их не стало сильно, ну, меньше, да? В пределах 850 тысяч, да. Да, и... Но это по всей Украине, друзья, это да. не на Донбассе. Как бы. Да, и их не стало не намного меньше, плюс, казалось бы, за три года командиры должны были получить боевой опыт, а мы видим, что, получается, с начала СВО, с начала этой кампании СВО, да, и у нас идет рост командного состава, ну, это, ну, как бы, ну, смысла, ну, как бы, отрицать нету, да. Да, у нас есть косяки, у нас есть с писюнами проблема, у нас там есть куча проблем, но в целом, вот на картах и вот эти все щупальца, где мы протягиваем свои мохнатые руки, да, мы видим, что у нас качество командного состава, я не знаю, может, это вообще один человек делает, а остальные просто тупо выполняют. Или каждый там на своем направлении знает, куда ему лучше наступать. Но мы видим, все равно, мы видим улучшение. На третий год войны, слава богу, с Божьей помощью улучшение. А у противника, получается, там они действовали, мобильная оборона, какая-то тактика рейнджеров, операции в стиле ССО. И сейчас, за три года, у них идет деградация. Да, да. То есть математически у них в принципе не критично. То есть все говорят критично, западная пресса пишет критично, но, друзья, не критично. То есть у них примерно в среднем они мобилизуют в месяц порядка, ну, в среднем. То есть это мобилизация и официально типа добровольцы. Ну, хотя я думаю, что это просто добровольцы, им они в списки вписывают, чтобы отчитаться за бабки на рекрутинговую рекламу. Как бы. Вот, то есть, но условно в месяц у них в среднем где-то 32 тысячи человек в месяц, в среднем. То есть это немало на самом деле. Нет, немало, но надо сказать, что качество ухудшилось все-таки. Да, да. Потому что первые, качество, это были, во-первых, ветераны с опытом, были прошедшие службу в разных войсках и так далее. Тех людей, которых он мог прийти, сразу, предположим, сесть за ПТУР, там, за САПО, за что-то еще. Да? Сейчас приходят люди, которые просто его пытаются еще обучать. То есть качество личного состава на момент кампании у противника было лучше, чем сейчас. Сейчас оно хуже, да, потому что мы видим, что... Они вывозят в основном сейчас, вот как многие бойцы на разных направлениях говорят, в основном за счет FPV-дрона. Вот. Но что я хочу сказать, ну, мне так кажется, что в зимний период, если в этом году будут сильные морозы, что как бы не очень вероятно, но вероятно. Потому что все-таки основные театр боевых действий, то у нас ДНР, Херсон, Запорожье. Там зимы не очень холодные. Но если ударят морозы, то у нас будет преимущество. Поскольку, ну, смотри, у них есть преимущество в FPV-дронах, да, у нас в артиллерии, авиации и так далее, да, то, ну, на морозе FPV-дроны, мягко говоря, будут не очень хорошо себя чувствовать, потому что батарейки быстро разряжаться будут, вся эта херня, короче. И преимущество у нас тоже, да, просто у них в этом, ну, преимущество некое есть, да. Плюс там разные ББ-йоги, хуйоги. Вот, то есть, и тогда мы, наша артиллерия и авиация сможет более раскрыться, как бы, да, вот во всех этих движухах. Вот, и я думаю, что если на зимнюю кампанию у нас есть запал, есть запас снарядов и всего остального, и резерва, естественно, да, то мы можем даже быстрее двигаться именно в зимнюю кампанию. Ну, и надо сказать, что, скорее всего, останавливаться мы не будем в плане, я не говорю, что пойдем мы дальше или не дальше, я имею в виду, что вот сейчас все говорят, что наступит распутица и все станет. Я думаю, что так как все-таки наша армия почувствовала кураж и есть успех, я думаю, что никто не даст противнику передышку, чтобы он мог, значит, забетонироваться там и так далее. Распутится. У нас сейчас много, кстати, сегодня я фотки опубликую, наверное, там подписчики прислали фотки. У нас много применяется там мотоциклы, багги, да, там квадроциклы и все такое. То есть у нас сейчас техника не сильно. Вот те пару случаев, о которых ты говорил, и вот кто-то там говорил, да, в комментариях, и ты это поддерживал, то что... ты интересно так написал, но потому начали ходить колоннами. Друзья, там у них не один на участке оператор FPV-дронов. То есть им ушатать 20 танков за полчаса, как бы максимум, это вполне реально. У них очень много операторов на каждом участке фронта. И число растет, там пехотинцев уже меньше, чем операторов FPV-дронов. Поэтому колонна из 25 танков, это, ну, не так много. Просто у нас были моменты, когда мы пытались... То есть у нас, как я понял, вот после последнего случая, когда мы... пытались, когда еще Шахтерское, то есть Южно-Донецкое направление, чтобы всем было понятно, да, есть Великая Новоселка, город, и вот есть вот эта вот линия фронта, которая от Угледара идет как бы до Великой Новоселки, условно говоря, в Запорожском направлении, да, и у нас там есть поселки, там есть там Причистовка, да, которую мы взяли и сейчас движемся выше, блин, забыл название поселка. У нас есть Золотая Нива, и от нее мы пошли к поселку Шахтерское, да. И вот там интересный маневр у нас пару раз был, используя колонны техники, ну, небольшие, ну, там, я не помню, там машин, по-моему, по 7 где-то было, по 8, там БМП, танки. Было две попытки штурма, ну, прорыва к Великой Новоселке. То есть Шахтерское мы еще не заняли, и вот просто по дороге к Шахтерскому, и там сразу вот с Шахтерского, с окраин, дорога идет к Великой Новоселке. И вот мы раз, вот просто тупо дерзко, блин, вломились, короче, в Шахтерское, занятое противником, и попытались оттуда просто сразу стартануть и где-то закрепиться возле Великой Новоселки на окраинах. То есть интересный, дерзкий такой был маневр. Не получилось, они там что-то отбились, наши, короче, вернулись. Там через час-два еще одна попытка была, не получилось, и тогда уже Шахтерское взяли, короче, полностью, и уже потом оттуда сейчас движемся. То есть это о чем говорит? О том, что командование сейчас использует вот такие маневры техникой в тех случаях, когда есть шанс, что для противника это будет неожиданно. И вот уже некоторые моменты до этого, которые были, вот как на Купинском направлении, к примеру, когда реально для противника что-то было неожиданно, вот когда, допустим, мы Причистовку взяли, а, там украинская над Причистовкой, и сразу ломанулись к украинскому, но у нас наскок был настолько серьезный, что мы ну, не по инерции погнали дальше, а потом командование раздуплилось, что ну как бы это опасно, оттягиваемся обратно, потому что там ну, сейчас просто потеряем как бы технику. То есть вот эти штуки, то есть у нас командование уже в принципе просчитывает вот эти моменты, где можно дерзко просто ворваться, да. Вот. Вот с Селидова тоже не получилось. То есть, по сути, Селидова мы взяли, ну, где-то дня за 4, наверное. То есть, просто первый раз, когда мы на Покровское направление так серьезно ломанулись, мы в Селидово заскочили, там попытались, но противник нас выбил. Мы еще пару наскоков сделали, не получилось. Мы тогда его обхватили, и когда начался штурм, он, по сути, длился дня 4, как бы. Даже, может быть, меньше. Вот, то есть это тоже нужно учитывать, опыт нашей армии, то, что мы уже очень быстро можем и правильно штурмовать города, и при этом местами действовать дерзко. Понятно, что когда там где-то кто-то может построение проводить на передовой, это тоже очень дерзко выглядит, вот, но тут именно оправданная дерзость. Ну и плюс прощупывать огневые позиции противника. Вот вчера, по-моему, какой-то опорник, я не помню на каком направлении, по-моему, на Покровском, где, короче, пытались мы, короче, взять опорник, не получилось, и туда просто фабов накидали, и там все сдохли, и опорник, и там, в принципе, уже и мы туда зайти не смогли, потому что там уже закрепиться не за что после фабов. Поэтому, ну, тут вот такие моменты, когда смотришь и представляешь, как вот командование вот эти моменты генерирует, да, то начинаешь уже так как бы чувствовать, что ли, оперативный опыт вот, командования, и можно прогнозировать, что будет дальше. И я еще обратил внимание, что мы иногда показываем, что мы сейчас вот здесь пойдем, там, начинаем там активничать FPV-дронами, авиацией и так далее, а залетаем где-то в другом месте. Это тоже ну, интересный момент. Как бы. Но, поэтому... Вот, кстати, на нашем любимом канале, где Асинт наш, да, у него есть своя версия, что он смотрит, где большая активность FPV-дронов с нашей стороны, значит, там потом будет наступление. Вот, как бы вот ну, он свою да, как бы схему вывел. Это логично. На самом деле это логично. Это то есть арт-подготовка, FPV-подготовка и так далее, да. Но это как бы логично, а то, что логично и понятно, ну, как бы неинтересно, да. Поэтому, ну, я, например, стараюсь обращать внимание на что-то нелогичное, что-то такое из ряда вон выходящее. И вот замечал моменты, когда мы начинали где-то там долбить, причем даже так тупо долбить, как бы, просто так уперто как бы идти, чтобы противник начал стягивать какие-то резервы с других мест, а потом... в другом месте прорывали фронт, как бы, да, вот, то есть, на первый взгляд, там, действовали глупо, но на самом деле это, чтобы вытащить противника, и была возможность прорваться в другом месте, вот, причем демонстративно тоже, там, отрабатывали фабами, FPV, пум-пум-пум, а прорвались без артподготовки и удачно, как бы, в другом месте, поэтому, ну, тут тоже такой момент бывает. Ну, это все написано, кстати, в учебниках, отвлекающие удары всякие, обманные и разведки боем, это все как бы описано, поэтому, ну, возможно, да. Все-таки просто на третий год войны кто-то такой лазил в книжках, такой, пыль сдыл, так, а что это, так, боевой став, а ну-ка, блин, да тут все написано, что, здесь все написано. Такой, знаешь, там, Петр Петрович, иди сюда, я тут нашел выход из тупика, короче, знаешь, там. Вот, поэтому, возможно, это примерно так было. Вот. Ну, что, на сегодня все тогда? Ну, я думаю, да, друзья. Спасибо, что нас смотрите. Спасибо, что не сильно иногда критикуете, да. Вот. Ну и вообще спасибо вам за все. Да. А еще хотел бы сказать, вот те, кто подписан на админа, но не подписан на меня, вы нехорошие люди. Не до конца. Нехорошие люди, да. Не, да, не до конца. Да, и вы не забывайте, может, кто-то подписывается чуть с опозданием. У Данила вышла книга, поэтому я, ее... Кстати, вчера нас Я никак, это как бы намек такой, вышла книга, да, я но вчера... она никак не дойдет. Я вчера, вот только вчера на СДЭКе отправил книги, и мне сегодня звонят, потому что я сразу отправил 17 штук, и мне наяривают весь день СДЭК, вы, наверное, юрлицо, давайте сотрудничать, да отвалите от меня. Вот. Поэтому вот вчера отправил, не знаю, сколько она будет идти к тебе, это все-таки, но... От Москвы 1008 километров. Ну, братан, ну, к Новому году придет хотя бы мне? Я думаю, да. Главное, чтобы ты ее прочел. Не, ну я потихоньку. Ну, просто ты извини, ты решил просто... Ты замахнулся на труд великого мэтра Панасенкова, понимаешь? Все-таки у тебя там не две страницы, поэтому я буду потихонечку читать. Да не, на самом деле читается легко, и на самом деле там не так много, как кажется. Просто у меня еще есть друг, который тоже ждет. Он говорит, когда придет, быстрее прочти, чтобы я тоже потом прочел. Вот, поэтому тут я не один жду, короче, твою книгу. Вот, так что, вот. Ну, все. Всем всего хорошего. До завтра. Книга в черной сотне. Да, до завтра, друзья. Спасибо. Да.